Дав, давай его послушаем. Лучше перестраховаться, чем рисковать, встала на мою сторону Герми. Я также согласна с Алексом, взяла слово, молчавшая до этого момента Сара Фассет, что продолжает везде и всюду, где только можно быть тенью наследницы Гринграсс. Хорошо, тогда так и сделаем. Поезд, конечно, и так защищен и зачарован, но, пожалуй, вы правы. Подготовив помещение к возможной встрече гостей незваных, едем спокойно дальше. Девочки с головой ушли в подготовленные для этого дела книжки. Я же упражняюсь в управлении своими слугами. И так как Йорик слишком большой для купе, то для этого дела был вызван один из воронов, что ровно шагает по полу помещения. Плохо, что мой круг смогли сделать только в усеченном варианте. Места слишком мало, а значит и толку от него, случись чего, будет явно недостаточно. Спустя какое время, как и предполагалось, поезд начал замедляться, а после полностью остановился. Приготовьтесь, дело дрянь. Достаю палочку и активирую свой круг, вызвав при этом Йорика. Дафна активировала свой, одной ей известный, так как и его назначение она нас не посвятила, семейный секрет, видимо. Герми и Сара, спрятав за свои спины Асторию, уже готовят защитные заклинания. Время тянулось медленно, но вот, с каждой секундой, атмосфера начала становиться все мрачнее и холоднее. А это значит, дементоры уже где-то рядом. Ты был прав, Алик, кажется, у нас большие проблемы, хмурясь, сказала Дафна, чей круг засветился красным оттенком первым, где-то рядом враждебные высокоуровневые твари. После этих слов из ее пространственной сумки появился закованный в черные латы рыцарь смерти. И я ни с кем не спутаю эту тварь, так как уже не раз видел подобных слуг у своей наставницы. А это значит, что Даф решила доставать козыри и совсем не сдерживаться. Кто бы это ни был, пока активен мой круг, он будет хоть немного ослаблен. Сара, готовься применять порт-ключ в замок, если мы окажемся в смертельной опасности. Да госпожа, в первую очередь, вытащи отсюда Асторию, если что, у меня есть запасной порт-ключ. С каждым мгновением атмосфера становится все мрачнее, и вот уже за окном начали мелькать силуэты, дементоры. Почему ты так решил, Алекс? Спросила готовая к бою Дав. Ощущения очень похожи на те, что они оказывают своим присутствием. Читал об этом в бестиарии. Ты знаешь, я согласна с тобой, но откуда они тут взялись? Уж явно не просто так, но сейчас это не важно. Указываю на дверь, за которой ощущалось чье-то присутствие. У нас гости, и я предлагаю сначала стрелять, а потом спрашивать. Несмотря на заклинание запирания, дверь к купе открылась, явив нам малоприятный парящий силуэт, завернутый в черный балахон. Под капюшоном не было видно лица, только там, где у человека находится рот, зияла щель, смотря на которую, по коже струился холодный пот. Кожа этого существа на вытянутых в нашем направлении руках, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях. Одним словом, отвратительное и тошнотворное зрелище. Герми, мой круг на тебе, говорю, прежде чем ударить первым. Поджигание. Произнес на рефлексах самое мощное, чем сейчас располагаю, и что может пронять эту тварь заклинание, вложив всю злость по отношению к этому существу. У меня и так радости в жизни мало, а вы последние приперлись к рукам прибрать. Ох, зря вы это, зря. Вопль твари был мне ответом, а мой ритуальный круг, создавший какой-никакой, но барьер, смог ее достаточно задержать, чтобы я смог произнести заклинание. От дальнейших действий отвлек хруст за спиной. Это стекло окна в купе покрылось ледяной коркой, а после разлетелось на осколки, и тварь с той стороны уже потянула руки к девочкам. Дав, на тебе, пидорас в окне. Навстречу лезущему в окно дементору переместился рыцарь смерти, преградив проход своим щитом, воткнув при этом конец меча в щель, что служит твари пастью. Дальше мне уже смотреть было некогда, так как супостат с моей стороны начал продавливать барьер, созданный кругом, терпя тот факт, что горит. А значит, придется поработать в рукопашную. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Использую поджигание через ритуальный кинжал, воткнув его в протянутую ко мне руку дементора, удерживая ее своей правой. Костяному протезу огонек не страшен. Йорик, режь ты его уже, наконец. Мой слуга атаковал дементора с другой стороны, не дав ему воспользоваться второй рукой. Поняв, что ей ничего не светит, подгоревшая тварь отступила за пределы купе, как и та, что пыталась пролезть в окно. А через пару минут поезд начал двигаться дальше. Вроде отбились, говорю, переведя дыхание. И так и хочется сейчас кричать, а я же говорил, что будет весело. Все целы, Герми, бледная, но вроде нормально держится. Дафна и Сара выглядят получше, но также имеют следы явного морального истощения, в первую очередь. Астория в обмороке. Видимо, девочка не выдержала давления от близкого присутствия дементоров и от этого потеряла сознание. Шоколадки ни у кого не найдется, а то как-то совсем грустно на душе, говорю, после того, как все хоть немного пришли в себя и привели младшую сестру Дафны в чувство. «Держи», — ответила Герми, поделившись стратегическим запасом. «Астории дай побольше, ей сейчас хуже всех. Даф, вот укрепляющие, думаю, также лишним ей сейчас не будет. Спасибо, Алекс». Пару минут мы ехали в полной тишине, продолжая приходить в себя и поедая сладкое. Кому-то станет очень плохо, из-за случившегося нападения я прав, Даф. «Прав, Алекс, очень даже прав», — ответила наследница Гринграсс. «Страшно представить, в какой ярости будет мать из-за случившегося. Меня смущает тот факт, что раз поезд до сих пор едет, и никто в панике по нему не бегает, то значит, скорее всего, обошлось без жертв. При этом, дементоры довольно рьяно лезли в наше купе, где собрались в свой кружок по интересам темные волшебники. Подозрительно как-то, не находишь, более чем, как будто, кто-то направил их к нам», — ответила Дафна. «И если их намеренно направили к нам, почему они отступили? Ведь обе твари вполне себе еще могли сражаться. Может, кто-то из преподавателей вмешался?» — спросила Герми. «Или кто-то дернул за поводок, призвав дементоров обратно. Они же министерскими управляются, во всяком случае, когда Азкабан охраняют. Ведь, насколько помню, каким-то способом министерство с ними справляется, весьма условно удерживая под своим контролем. По идее, да, но сложно сказать, кто ответственен за случившуюся ситуацию. Ладно, мать разберется, и, разумеется, я передам ей твои подозрения, как только мы доберемся до Хогвартса. С другой стороны, понятно, почему дементоры напали на поезд, ведь дети полны радости, счастья и положительных эмоций, которыми в прямом смысле этого слова питаются данные твари. Особенно это ярко выражено у более младших, еще не успевших хлебнуть опыта и сложностей вместе с проблемами, что ждут их на жизненном пути. Вот у дементоров и сорвало крышку. Ведь для них этот поезд, как шведский стол в турецком отеле, где гипер-супер-пупер все включено, и можно жрать, пока не лопнешь. Вот только, если следовать этой логике, то наше купе явно не вписывается в образ лакомого блюда и будет где-то в самом конце, по вкусности. Но они приперлись, причем вдвоем из двух сторон, а значит, кто-то однозначно ткнул в нашу сторону пальчиком, отдавая приказ к атаке. Очень тревожный звоночек, однако, а ведь год учебный еще даже не начался. Глава 59. Богард, часть 1. Вы можете победить почти любой страх, если только решитесь на это. Помните, страх не существует нигде, кроме как в уме. Дейл Карнеги. Не прошло и пары часов, и только-только закончилось распределение по факультетам несчастных и трясущихся как листья на ветру первокурсников. Как Хогвартс посетил министр со своей делегацией, попечительский совет, в полном составе и в сопровождении других обеспокоенных волшебников родителей множества детей, что стали жертвами нападения на Хогвартс-экспресс с дементорами. Да, никто почти не пострадал, случилось лишь пара обмороков. Засосов никому твари не наставили, лапами не трогали. Единственное, чего они добились, это нагнали жути, посеяв панику и ужас. Но это прецедент, очередной громкий прецедент, ведь 3 месяцев не прошло со смерти одного из учеников из-за нападения Василиска. И естественно, сообщество волшебников еще не успело ни переварить, ни тем более забыть подобное. Уважаемая наставница, вам удалось разобраться в случившемся происшествии? Я и Дафна были вызваны на приватную беседу с леди Элеонорой в пустой класс, что рядом с нашей гостиной. И то, только после того, как волшебница убедилась в нормальном состоянии своей младшей дочери. Осмотр в ее присутствии проводила мадам Помфри. Нет, Алекс, пока не удалось. Видишь ли, забавная ситуация получилась. Нападение произошло за пределами Хогвартса, а значит, наш дорогой директор Дамблдор ни при чем и умывает руки. А как, тогда, получается ответственность на министерстве? Ну, то, что дедуля отмажется, никто, в общем-то, и не сомневался. Увы, нет. Наш министр, к моему большому удивлению, смог вполне успешно вывернуться. Дело в том, что дементоры на текущий момент уже были переданы под управление Хогвартса, а потому, министерство не несет никакой ответственности за их действия. Тогда что на это ответил Дамблдор, что ни он, ни его профессора, ни кто-либо из персонала школы, на текущий момент не получали дементоров под свое управление. То есть, получается, что нападение устроили бесхозные твари, и каждая из сторон, понимая, чем ей грозит эта проблема, пытается спихнуть ответственность на других. Совершенно верно, мой дорогой ученик, и спасибо, что не дал девочкам пострадать. Мам, но эти два дементора, что лезли к нам в купе, определенно действовали по чьей-то указке, вмешалась в разговор, молчавшая до сего момента Дафна. Скорее всего, что да, и это, как и все нападение на поезд целиком, является очень явным намеком для каждой семьи волшебников, что любой из них, и в особенности самое дорогое, что у них есть, дети, могут оказаться под угрозой. Ну да, как божий день ясно, что эти твари сами по себе не напали бы на поезд. Наставница, у вас есть хотя бы предложение, кому это может быть выгодно? Точно не министру, он и так сейчас с трудом ушел от ответственности, и кресло под ним очень шатко. Дамблдор, сложно сказать, возможно, конечно, но вероятность его заинтересованности в этом действии крайне мала. Остается третья сторона, это Волан-де-Морт, и я бы поставила именно на него. Ведь озвученная версия, что дементоры якобы искали Сириуса Блэка в поезде, звучит хуже, чем чушь. Так что, будьте крайне осторожны, снова не перемещайтесь по одному и всегда будьте на виду друг у друга. В особенности, следите за историей. Если я найду еще что-то важное, то обязательно сообщу вам. На этом наш диалог завершился, и я вместе с Дафной вернулись в гостиную, где старшая сестра провела крайне строгую и разъяснительную беседу с младшей о том, что можно и нельзя. Ведь Астория, само собой, при распределении попала именно на наш факультет, а я, послушав их пару минут, направился к себе в комнату, так как нужно морально отдохнуть, ибо год снова начался намного бодрее, чем хотелось бы. Утро следующего дня выдалось хмурым. Летают твари, наблюдал я сквозь окно гостиной за силуэтами, что теперь, судя по вчерашним совам директора и наблюдаемому мною факту, охраняют каждый вход и выход из школы. Ага, подтвердила мои слова, стоящая рядом Герми, пойдем, Алекс, сначала завтрак, потом первое занятие, в этом году. Сегодня по расписанию, первым уроком будут чары, а после, защита от темных искусств. Ходят слухи, что первое занятие по этому предмету должно было быть у Гриффиндора, но новый профессор по трансфигурации, месье Бальмонт, по происхождению француз, выпросил у директора изменение расписания. Так что, приключения первыми ждут именно нас. Добрый день, приветствовал вошедший в класс учеников профессор Люпин, выглядеть он стал лучше, чем на вчера на ужине, учебники, как и палочки, можете убрать. Сегодня у нас практическое занятие. Ну что, готовы? Спросил Люпин. Пойдемте со мной. Если в каноне занятие проводилось в учительской, то в нашем случае пришлось спуститься в подвал, причем в ту его часть, где я еще ни разу не был, ведь подземелья барсуков и змей совсем в другой стороне. В углу пустого класса, в который мы зашли всей своей компанией, стоял старый шкаф, и было ощущение, что внутри него кто-то находился. Там всего-навсего обычный Богарт, предупредил Люпин, так что бояться нечего. Вот оно, канонное преодоление своего самого большого страха за счет Богарта, это конечно занимательно и интересно, и даже, в чем-то забавно. Если речь идет о детях, воспитанных в тепличных условиях, без телевизора, и в особенности ужастиков и прочего подобного. Ну и самое главное, интернета. А теперь вопрос, как поведет себя Богарт, когда перед ним буду стоять я, человек из 21 века, пересмотревший и начитавшийся намеренного количества всякой чуши из ужастиков. И уже очень скоро, мне предстоит узнать на него ответ. Богарт – это разновидность привидений. Никто не знает, как он выглядит на самом деле, потому что Богарт меняет свою форму в зависимости от того, чего или кого боится стоящий перед ним человек. Начал вводную часть практического занятия профессор. Богарт отличается от прочих привидений тем, что умеет превращаться в существо, объект или предмет, которого человек боится больше всего. Они обычно обитают в закоулках дома, под кроватью, в шкафах, иногда даже в футляре от напольных часов, так как любит темноту. Пока Богарт находится Допустим, в шкафу он еще ничего из себя не представляет, поскольку не знает, кого и чем будет пугать. Также у людей есть преимущество, когда их много, поскольку Богард не знает, чей страх выбрать. Поэтому с Богардом лучше сражаться вдвоем, втроем, вообще, чем вас больше, тем лучше. Он сразу теряется, не может выбрать, в кого ему превратиться. Самое лучшее оружие против Богарда – это смех. Существует и специальное заклинание против Богарда. Надо представить какую-то деталь, которая сделает страшилище посмешищем, и твердо, внятно произнести. Редикулус, закончив свою речь, Люпин показал жесты палочкой для названного заклинания. Занятно это, конечно, но в голову лезет одна нестыковка. Как, якобы банальная разновидность призраков, способна читать память у волшебников, если те практикуют окклюменцию, используют защитные артефакты и так далее. Ладно, посмотрим, что будет. В каноне Богард Герми, профессор МакГонагалл, сообщающая ей о провале экзаменов. Про Богарда Дафны ничего не известно, но вот незадача, обе девушки в алфавитном порядке идут после меня. Что касается самого Люпина, то ежу понятно, что его до чертиков пугает Луна. Страшно представить, как его ломает в период лунного цикла, когда наступает полнолуние. После повторения заклинания и отработки взмаха палочкой всем классом, к шкафу предстояло выйти мне, так как, стоящим передо мной в алфавитном порядке Терребуту и Мандибраклхерст понадобится еще немного времени, для тренировки заклинания. Алекс Гибсон, вызвал меня Люпин. У меня дурное предчувствие, профессор, вот честно, шутка ли, но нутром чую, если я сейчас подойду, то дело не просто запахнет керосином, оно будет пылать, адски пылать. Не стоит бояться, Алекс, каким бы ни был твой страх, я помогу тебе с ним справиться, ответил Люпин, как можно более мягким и добродушным тоном. Дело в том, профессор, что я боюсь не за себя, мне-то, после начала этого лета уже ничего не страшно, а имея за плечами прошлую жизнь, опыт и трезвый взгляд на многие вещи взрослого разума, многие вещи воспринимаются сейчас совершенно по-другому, вот только я очень сомневаюсь, что к подобному будут готовы другие ученики. Так что на вашем месте, я бы не стал меня вызывать к этому шкафу. Вдруг из него вылезет Василиск или еще, какая оказия. Алекс, хватит уже, проходи, давай. Я очень сомневаюсь, что там будет что-то, что сможет напугать, например, меня. А значит, я обязательно с этим справлюсь, ответил уже более раздраженным голосом Люпин. А быстро у него меняется настроение. Видимо, волчья суть дает о себе знать. Вот и в каноне, он плотно сидит на склянках, что варит ему с ней по приказу дедули. Воля ваша, профессор. Но, пожалуйста, помните, что я вас об этом предупреждал. Вот только, чем же этот монстр меня будет пугать? Собственной смерти, например, уже не боюсь однозначно, было, проходили. И прекрасно знаю, что, скорее всего, это еще не конец. Даже без помощи некромантов, человеческая душа продолжит свой путь. Смерть или потеря родственников и близких, неприятно, конечно, но уж точно не страх, ибо и подобный горький опыт из прошлой жизни уже за плечами имеется. Значит, будет шерстить мою память, в поисках самых лютых кошмаров. С каждым шагом, приближаясь к этому злополучному шкафу, кожей ощущал, как меняется атмосфера. И это почувствовал не только я. Монстр, чертов Богард, уже определено начал залезать мне в голову. И его можно поздравлять. Он не просто выиграл лотерею, а нет. Тварь сорвала джекпот, и теперь будет упиваться моими страхами и кошмарами всевозможных видов, что я узнал и испытал за прошлую жизнь. Хоть и, образно выражаясь, переварил их при этом. На расстоянии метра полтора-два от шкафа, мне на плечи будто упала гора, и то, что что-то окончательно пошло не так, я понял в тот момент, когда эта, якобы далеко не самая опасная тварь по меркам волшебников, играючи преодолела защиту моего разума. Ни занятия окклюменцией, ни сопротивление, о котором говорила наставница, абсолютно не помогли в этой ситуации. Богард, сидя в шкафу, просматривал мою память, как открытую книгу. Листая страницу за страницей, мои воспоминания и потенциальные страхи, начиная с самого детства, что уже изрядно затерлись в памяти. Не знаю, как там было в каноне, или как должно быть, но в моей памяти, словно перед глазами, всплывало каждое воспоминание, до которого он добирался. Началось все довольно безобидно. Охотники за привидениями, особенно их классика, Кайдзю-морячок из Зефира. Сейчас это забавно, а не вовсе страшно, как было в далеком-далеком детстве. Следом пошли телепузики, только в зомби-версии, что под музыкальные мотивы, раскачивая своими антеннками, еле непослушных детей. Мать моя магия, какая же это дичь и ересь. Следом из памяти Богарт откопал еще одного зомби, клоун из Зомбилинда, фильма от 2009 года, что был где-то в конце сюжета. Да уж, рожа малоприятная, и уж точно у кого-то, да возникла после этого острая клоунофобия. Это воспоминание сменилось образом еще одного клоуна, Пеннивайз. Куда уж без него-то. Далее вспомнились пещерные люди из триллера «Спуск», жители подземных пещер Англии. Сотни лет жизни в полной темноте сделали из них отвратительных созданий, пожирающих любого, кто окажется на их территории. Постепенно градус жести доставаемых из моей памяти кошмаров начал нарастать. Вот и Silent Hill показался, в этом занимательном фильме было до хрена мерзких существ, но лучше всех в памяти отпечатался, разумеется, пирамида головы. А Богарт, смотрю, вошел во вкус, погружаясь все дальше и дальше в пучину увиденных мною кошмаров. Следом вспомнились, сначала малыш Чаки, этот мелкий маньячина, затем замечательная длинноволосая красавица, девушка с кассеты Самода из звонка, что залезет к тебе в спальню прямо из телевизора. Я, конечно, всегда знал, что япошки отбитые, но тогда этот триллер кардинально раздвинул мои горизонты. Джиперс Криперс, это летающий каннибал с задатками модельера, следующим всплыл в моей памяти. Весьма мерзкое и настырное существо, похожее на что-то среднее между человеком, ящером и летучей мышью. Следующее не самое радужное воспоминание – чужой идеальный хищник из глубин космоса. Совершенная машина для убийства, крепкая броня, острые когти и зубы, а в жилах концентрированная кислота. Мерзкая тварь с двумя ртами способна выживать почти в любых условиях. Очень бы не хотелось, чтобы Богарт обратился в эту особь. Как его убивать в текущих реалиях, одна магия знает. Но даже не он, самое худшее, что подарила эта франшиза, и это уже показалось в моей памяти, фейсхаггеры, технически также являются ксеноморфами, мерзкие членистоногие создания, что охотятся на любую ближайшую форму жизни, дабы через рот и хрен знает что, отложить в жертву свои яйца. Фу нахер, от следующего ужаса из моей памяти стало уже крайне мерзко, даже по сравнению с ксеноморфами, Бранду Муха, из фильма «Муха» 1986 года. Отвратительное человекоподобное существо, после которого смотреть на мух стало невыносимо еще очень долго. Далее в параде жести вспомнились слизни из «Слизень» от 2006 года, очередные малоприятные инопланетянине, прилетевшие из далекого космоса на метеорите, что залезают в человека, пожирая его изнутри, ползают крайне быстро, из-за чего жертве сложно среагировать. Старый злобный дядя Фредди Крюгер посетил мою память, самый узнаваемый монстр-маньяк из 90-х, из-за этого нехорошего человека довольно долго не мог нормально спать. Неудивительно, что так хорошо его запомнил. Следом за ним промелькнули эпизоды с пилой, криком, вспомнились такие нехорошие люди, как Пинхед, Кожаное лицо, Майкл Майерс и Джейсон Вурхис. После чего парад из маньяков, слава магии, подошел к концу. Судя по крайне неприятным ощущениям, Богарт наконец докопался до чего-то стоящего. Ну да, нечто, это не имеющее постоянной формы существо. Очень параноидальный фильм, что оставил после себя весьма серьезный осадок на душе. Но даже эта тварь не вызывает во мне ни поддельного страха и ужаса, которым бы можно было напугать меня. И посему Богарт решил копаться в моей памяти дальше. Слава магии, ужастики из аниме я не смотрел от слова совсем. Фильмов с головой хватило в свое время. И чувствуя этот факт, что я, в общем-то, ничего не боюсь, в том числе и Василиска из недавних моих злоключений в этой жизни, Богарт, видимо, решил просто выбрать что-то по-настоящему страшное. Раз ничем напугать меня не получается, вот нахер он заставил меня все это вспомнить. Лежало тихо, мирно, в самом дальнем и темном углу моей памяти, никого не трогало. Но теперь я буду думать обо всей этой хрени с точки зрения волшебников. Если сейчас со мной, конечно, ничего летательного не случится. Мелькающий калейдоскоп картинок различных демонов, монстров и создания из книг, игры, просто статей в интернете внезапно прекратился, остановившись на одном единственном образе. И я уже очень сильно жалел об этом. Уж лучше бы это был какой-нибудь зомбак или морячок из Зефира, Ремус Люпин. Этот год для него однозначно будет трудным. Глава 60. Богарт. Часть 2. Страх встречает и уничтожает мужеством. Джеймс Ф. Беллу. И что же такое в моей памяти откопала эта тварь, что даже мне, пожалуй, стало страшно. Ведь противостоять такому сейчас я однозначно не готов. Фиддлстикс – изначальное демоническое существо, сама концепция страха, что так, по сути своей, подходит Бобгарту. Ведь он, точно так же, использует страх в качестве своего главного оружия против жертвы. Вот только Фиддлстикс стремится нажиться на страхах и жизни каждого разумного существа, с которым сталкивается, поглощая их. В кабинете стало очень холодно, а после, волна ужаса окатила толпу учеников за моей спиной, заставив и мои зубы неистово стучать от страха. Если до этого момента я ощущал себя крайне скованно, то теперь не было абсолютно никаких сил, чтобы сдвинуться хотя бы на один шаг. А судя по крикам и звукам падения позади меня, подавляющее большинство учеников повалилось в обморок. Очень вовремя активировал свой браслет на левой руке, что прибавил сил. Ведь следом за волной ужаса, из шкафа в мою сторону, пробив щель, устремилось лезвие косы, что едва успел перехватить правой рукой, с огромным трудом, пересилив ментальное давление, испускаемое тварью. Если бы не протез, я однозначно был бы уже не жилец. И какого хрена этот Бобгард очень даже материален? Некогда думать, битва за выживание только начинается. Удерживая лезвие косы, достал левой рукой палочку. Колопартус. Теперь твари уже не так легко будет из него выбраться. Шкаф, на мое счастье, зачарованный выглядит очень даже крепко. Значит, за это время нужно успеть хоть что-то сделать, дабы не отбросить копыта. «Профессор, сделайте что-нибудь!» — кричу, но, не услышав от Люпина ответа, бросил быстрый взгляд в сторону. «Хреново, очень хреново, Люпин не поможет, главное, чтобы не усугубил еще все, ведь в данный момент профессор борется сам с собой, видимо ему, как и остальным, так же сильно шибануло по мозгам, и теперь он всеми силами пытается не дать взять вверх своей волчьей сущности, что решило воспользоваться моментом критической ситуации и порулить телом, да и луна ему привидеться вполне могла. Ладно, разберусь, как-нибудь. Дедуля или кто-то еще должны почувствовать неладное. Родители учеников, например, чьи дети упали в обморок. Какой-нибудь артефакт должен же просигналить, что чадо в беде, ведь тварь не особо сдерживается в ментальных атаках, хоть и еще, судя по всему, находится в процессе обретения полной материальной формы, а удар косой по мне был всего лишь попыткой сразу же избавиться от меня, как единственной помехи, что сейчас стоит у него на пути. В этот момент, пока я судорожно соображал, что можно сделать, продолжая удерживать правой рукой режущий агрегат, мой противник уже приступил к реализации своей следующей атаки. Черный дым полез из щели, что оставило лезвие косы. Ой, не к добру это. Плохо, очень плохо. Из дыма начали формироваться вороны. И прежде, чем они успели налететь на меня и начать клевать, из моего пространственного мешка уже выпорхнули мои слуги им наперерез. Осторожнее, Марнет, хрен его знает, на что способны эти создания, имеющие форму подобных моим воронам. Хорошо, что после случая с дементорами, я решил всюду таскать с собой своих фамильеров и слуг. Так, на всякий случай. И пока вороны сцепились в смертельном танце под потолком кабинета, нужно действовать дальше. Известную мне способность, волна ужаса, что позволяет парализовать Фиддлстиксу толпу врагов, Бобгард, судя по всему, уже использовал. Как и попытку ударить меня косой, дабы поглотить мою жизнь, ману и, возможно, душу. Черти его знают, на что он сейчас способен. Давай, Йорик, выходи. Попробую упокоить эту тварь, пока еще не слишком поздно. Удерживая рукой лезвие косы, давление которого, с каждой секундой становится все больше и больше, кое-как добрался до шкафа, что уже скрипит от давления изнутри. Темное касание, ритуальный кинжал пробил дверцу, и, судя по вибрациям несчастной мебели, тварь мои попытки ее убить не оценила. Быстрее, Жорик, жри эту погонь, пока оно не схарчило нас. Змеевидные четыре стебля без какого-либо сопротивления прошли сквозь дверцу шкафа, и следом за этим, на мое счастье, мне стало хоть чуточку легче переносить воздействие на мой разум, оказываемое Бобгартом. Но радость была недолгой. Шкаф захрустел по бокам, и оттуда в меня устремились четыре демонических когтистых лапы. Если справа меня прикрыл готовый для подобного случая Йорик, приняв на себя удар, используя кинжалы, то вот слева я уже ожидал почувствовать боль, искренне надеясь, что чешуйчатая жилетка хоть как-то поможет пережить мне эту атаку. «Держись, Алекс!» Вместе с криком Дафны послышался лязг рядом с левым ухом. Судя по картинке, что вижу боковым зрением, рыцарь смерти Дафны успел подставить щит, спасая меня, тем самым от возможного растерзания. «Спасибо, Даф!» Единственное, что успел сказать, так как следом оборвалась моя связь с Йориком. Мой скелет не выдержал, и ему пришел конец, причем окончательно. «Инкарцера!» — синхронно прокричали Герми и Дафна. «Лапы, что уничтожили Йорика, девочкам кое-как удалось перехватить. Ведь я, на удивление, все еще жив. Но вот надолго ли?» В это же время давление на мою правую руку резко возросло, и лезвие косы уперлось в плечо. Благо там жилет из чешуи, и первое касание он, с хрустом, но выдержал. Мозг же судорожно ищет выход, но куда ни кинь, всюду клин. «Отойди!» Судя по запыхавшемуся крику, в класс залетел профессор Снейпи, сейчас наколдует что-то фатальное. Наконец-то помощь подоспела. Отпрыгиваю и пытаюсь отползти от места действия. Рядом тот же самый маневр повторяет рыцарь смерти Дафны. А справа от нас проносится черная дуга мощнейшего заклинания профессора зельеварения, следом, за которым уже летит, судя по всему, крайне концентрированная и едкая алхимия в склянках. Пользуясь моментом, глянул на девочек. Дафна и Герми вцепились в друг друга так, как будто каждая для другой заветный спасательный круг, а дорожки слез на глазах говорят о том, что они пережили настоящий кошмар, что еще долго будет преследовать их по ночам, если не будут пить специальные зелья. Если б не был белый, я бы точно посидел, как пить дать. А дальше все начало плыть перед глазами, видимо, перестарался, и сейчас мое сознание отправится на заслуженный отдых. Ладно, главное, что хоть опасность миновала. В себя пришел в хорошо знакомом медкорпусе мадам Помфри. Судя по опускающемуся за горизонт солнцу, в отключке я провел уже несколько часов точно, если не сутки. «Как себя чувствуешь, Алекс?» – спросила меня хозяйка этого места. «Голова немного кружится, а так, вроде нормально», – отвечая, потирая тяжелую голову. «Вот и хорошо, ведь тебе больше всех досталось в этом происшествии», – заботливо ответила медик, передав мне стакан воды. «Пей, как остальные». «Герми, Дафна?» – спрашиваю, утолив нахлынувшую жажду. «С ними все хорошо, я уже давно их отпустила, как и остальных учеников, после того, как они более-менее пришли в себя, выпив все необходимые зелья. Ты же проспал почти 9 часов, и я думала, что и до завтрашнего утра так и будешь спать дальше. Ясно, я думал, что школу закроют после случившегося. Да брось, Алекс, никто не пострадал, а так, это немного более опасная ситуация, чем те, в которые очень часто попадают волшебники в своей повседневной жизни. К тому же, профессора с ней быстро справились своими силами. Да, видимо, ей всего не сообщили, иначе бы, возможно, по-другому реагировала. Так как, злоключение с Богартом однозначно было смертельно опасным, причем для множества учеников. Либо, я сгущаю краски, ведь с одной стороны, волшебников, их отношение к произошедшему понять можно. Это не маглы, для которых пожар в соседнем магазине или доме напротив – великое событие. Никто не пострадал, да и ладно. Все особо шокирующие детали произошедшего знают только единицы. И если начнут рассказывать, добрый-добрый дедушка сделает им бобо, так как это же такая потеря репутации с... Итак, проблема на проблеме, проблемой погоняет. А тут, для общественности отважные профессора снова победили еще одного страшного монстра и всех спасли. Один, доблестно сдерживал тварь, второй упокоил. И неважно, что первый весь бой провалялся на полу, борясь с самим собой, дабы не выпустить на волю уже собственного монстра. И, в общем-то, молодец, в какой-то мере, справился. Иначе бы я точно не дотянул до прихода Снейпа. Ну а дети волшебников, они, по сути, каждый день рискуют, обучаясь заклинаниям и взаимодействуя со всевозможной флорой и фауной магического мира. От моих мыслей меня отвлекла подошедшая наставница. То, что она прибудет снова в школу после случившегося, я ничуть не сомневался. Видимо, мадам Помфри ей как-то сообщила, что я уже пришел в себя. «Молодец, ученик, я рада, что ты цел», — сказала леди Элеонора, присев рядом, кивнув при этом мадам Помфри, после чего та ушла по своим делам. «Спасибо, но что это был за монстр такой, леди Элеонора?» «Богдарт Алекс, только необычный, каких полно везде и всюду, а очень даже старый, древний, если точнее. Судя по словам профессоров, Ему больше 1000 лет должно быть, чтобы он мог накопить столько сил. А как, ясно, понятно и неприятно. Особенно, помня тот факт, что школьный богард для тренировок учеников был успешно упокоен в прошлом году, когда охотники искали Василиска. Как он смог стать материальным? И по моим ощущениям, он очень долго искал мой страх. Трансфигурация, Алекс, как и мы, применяя заклинание серпенсортия из ничего вызываем змей, или заклинанием можем вызвать стаю птиц. Я уже не говорю про такие банальные вещи, что вы изучали на уроках, про превращение жука в пуговицу и тому подобное. Так и древние твари, на интуитивном уровне и за счет своего жизненного опыта начинают постигать магию, в том числе и такую. Что касается второго момента, то тут, видимо, дело исключительно в тебе и том, насколько ты смелый. Обычно богарты почти сразу находят слабость своей жертвы. В твоем же случае, все вышло намного сложнее. А во, понял, ну да, логично, по сути-то. Чем старше создание, тем оно сильнее и больше его возможности и способности. И банальная трансфигурация, явно далеко не предел из того, что может быть им доступно. А тот факт, что тварь листала мою память в поисках того, чем напугать, говорит о том, что я до хрена чего увидел, знаю и пережил, а также отношусь к этому всему с философской точки зрения, и не трясусь над каждым плохим воспоминанием. Если обычный богард создает иллюзию твоего потаенного страха, то вот такой заходит намного дальше. Какая иллюзия может напугать больше, чем просто образ Алекс, которая становится хотя бы отчасти материальной? Ответил я, прекрасно понимая, о чем речь. Как-никак, совсем недавно на своей шкуре пережил подобное. Совершенно верно, ведь в этом случае, ты ее не только видишь, но еще и можешь услышать, почувствовать, что выводит твой страх на совершенно новый уровень, и сопротивляться ему, становится намного, намного сложнее. Это многое объясняет, вот значит, как он смог и косу с воронами вызвать, и лапами меня пытаться покромсать. Знаешь, Алекс, я искренне удивлена и счастлива тому, что ты не только смог выжить, но и продержаться до прихода профессора Снейпа. Ну, я не хочу умирать, вот и держался, как мог. Позвольте уточнить, что с моими фамильярами и слугами. Змея в порядке, хорошо, что ты ее не выпустил, только бы зря рискнул ею. Что касается вороны, жива, но потрепана. По поводу остальных слуг, относительно целыми остались только двое из 6 твоих воронов, другие, увы, уже не подлежат восстановлению, как и созданный тобой совсем недавно скелет. Да, опять я почти всех растерял, а ведь год только-только начался, и впереди, еще черти что будет. Не переживай, Алекс, сказала леди, увидев, как я задумался, новых воронов ты сможешь сделать прямо в Хогвартсе, уверена, и сам сообразишь, где тебе лучше всего проводить подобные ритуалы, все необходимые я тебе вышлю. Что касается скелета, то сделаешь новый на зимних каникулах. Пока побудешь так. Это она так на тайную комнату прямо намекнула. Ну да, в общем-то, лучшего места для подобной магии в Хаге не найти. Да и дедуля не узнает и не почувствует, что там происходит, если не сильно шуметь, как говорится. Ладно, можно тогда еще вопрос, наставница, со мной все в порядке? Вот прямо чувствую, что, что-то не так. Далекс, с твоим телом все хорошо, я внимательно тебя осмотрела, пока ты был без сознания, вместо леди Элеоноры ответила только что подошедшая мадам Помфри. Эта чертовка номер 2, еще и говорит, с такой ухмылкой. Это хорошо, а то, я уже боялся опять появившихся как-нибудь сюрпризов, отвечаю выдохнув. Я имела в виду, все в порядке, кроме всего одной маленькой детали, выбила меня из психологического равновесия наш местный медик, передавая мне небольшое зеркальце. Какой детали? Пока спрашивал, в голове проносился ворох мыслей на тему, что опять могло пойти не так, а ты посмотри сам, внимательно. Ну, я и посмотрел, прежде чем обалдеть и закричать. Мои глаза, шкаф с богартом. Глава 61. Превратности судьбы, часть 1. Всегда и всюду смертные страшатся любых видений, знамений, чудес. В них как бы откровения таятся, в них узнают пророчество небес. Уильям Шекспир. Венера и Адонис. А ведь ничего не предвещало очередной беды, думал я, размазанный по стенке башни прорицаний жестким ступифаем Триа профессора Сивиллы Трелани. Вот и как к такому можно привыкнуть. Смотрю на свои новые глазки в зеркало, едва различимый зрачок стал еще уже немного, и он станет полностью змеиным. А белок больше ни хрена не белок, он теперь темный, ближе к черному. И вот что бы это значило, мадам Помфри обещала поискать варианты, правда с целительской точки зрения, как и уважаемая наставница, посмотреть исторические данные на подобную тему и их значение. Но этими двумя вариантами я, разумеется, не стал ограничиваться, а посему, уже с утра раннего Печкин приступил к доставке письма господину Смитвику, где были подробно описаны мои очередные злоключения и их весьма примечательный результат. Ладно, пока отложим очередные причитания и переживания по поводу очередных произошедших изменений во мне и еще одного шага, приблизившего меня к какому-то монстру и отдалившему от человека. Посмотрим, кто и какую информацию найдет по этому поводу, да и сам, после занятий надеюсь забежать в выручайку, как минимум почитать про Бобгартов, особенно их старых и древних версий. Хотя что-то мне подсказывает, с такими тварями волшебники не часто сталкиваются. И то, что я очередной раз выжил, уже неплохо. Но вот с другой стороны, если к возможной битве с Василиском и его сдерживанию до прихода помощи, я сознательно готовился, как и к ожидаемому столкновению с дементорами в Хогвартс-экспрессе, то вот в последнем бою, мне откровенно пришлось превозмогать, ибо меня, по сути, застали со спущенными штанами, и в позе оленя, а непосредственно к самому бою я был абсолютно не готов, и пришлось сражаться тем, что есть и так, как умею, оказавшись в таких рамках. Что же уроком будет, что не все я знаю, смогу спрогнозировать и подготовиться. И каким бы ни был подробный канон, всегда могут произойти случайные события, о которых ничего не известно. И это самое опасное, как и то, что кажется, я наконец-то нашел и осознал свой самый большой страх, неизвестность. Ладно, понять свою слабость, это уже если не половина, то где-то рядом от ее решения, значит, и остальную часть осилю. А теперь же, пора на завтрак. Сегодня у нас первый урок с новым преподавателем, напомнила мне и Герми расписание Дафна. Ага, чувствую, будет тот еще сюрприз. Уж больно противоречивые слухи в конце лета нам сообщила моя наставница об этом преподавателе. Урок трансфигурации профессора Бальмонта можно описать всего одним выражением – разрыв шаблона. Сам кабинет претерпел кардинальные изменения. Если раньше на его стенах была представлена информация с обучающими материалами, то теперь он был украшен всевозможным колюще-режущим оружием. Возникало устойчивое ощущение, что мы однозначно ошиблись адресом, и это какой-то арсенал. И особое место среди всего этого оружия занимал Моргенштерн, что висит прямо за преподавательским столом, под которым располагались два шипованных хлыста. «Что это, Алекс?» – прошептала мне Герми, указывая на данный агрегат. Моргенштерн Герми, или утренняя звезда, как его еще называют, холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабженного шипами. И зачем такое? Подобная конструкция сильно увеличивает вес оружия, значительно повышая его ударные свойства. А ведь он еще и зачарован, обратив внимание на накопители в рукояти и вязи рун. Очень опасный образец, треснут таким и однозначно мало не покажется. То же самое можно было сказать и про большинство других клинков, топоров и прочих представленных вещей. «Приветствую», — кратко поздоровался с учениками мужчина, войдя в класс. «Меня зовут Габриэль Бальмонт Десигюр, можно просто профессор Бальмонт». По имеющейся информации, он – француз, причем его род связан с магловским дворянством, что подтверждает вторая часть его фамилии, и воображение представляло какого-нибудь, образно выражаясь, утонченного человека, модника и дальше по списку. За примером далеко ходить не надо, бедолага Локхарт сразу всплывает в воспоминаниях, хоть и был англичанином. Вот только реальность иногда сильно, очень сильно отличается от ожиданий. Как и в данном случае, двухметровый, крайне крепкий дядя, своим видом, щетиной, шрамами на лице и небрежной одеждой, напоминал собой скорее Хагрида, какого-нибудь охотника, егеря или лесоруба, и уж точно не француза. Как так вышло? Издержки профессии, по словам уважаемой наставницы, род Бальмонт, что почти прекратил свое существование в недавних событиях во Франции, является семьей охотников, на разного рода нечисть, и в первую очередь, вампиров. Неудивительно, что засилье кровососов в стране лягушатников старательно этот род истребляло. Добыча стала охотником, а охотник – жертвой. И если бы не вмешательство дедули, от рода бы не осталось ничего. А так, в его распоряжении очередной должник и новая, судя по всему, довольно сильная пешка. которую он не постесняется использовать в своей большой игре. Итак, начнем. Магия трансфигурации – одна из важнейших дисциплин для каждого уважающего себя волшебника. Ведь в первую очередь, она позволяет превратить любую первую попавшуюся под руку вещь в оружие, что и продемонстрировал профессор, превратив невербальным заклинанием и без палочки пенал для перьев одной из учениц в весьма приличный нож, а после взял его в руки. И это, указал лезвием ножа по очереди на каждого из учеников в зале преподаватель, должен уметь делать каждый из вас. Ведь данный навык в любой момент может спасти вашу жизнь. Бывалый дядя, однозначно бывалый. Большая часть учеников нервно сглотнула, понимая, что их ждет впереди, никаких жуков, шкатулок и пуговиц больше не будет. Только оружие, колющее, режущее, и так далее. И чем опаснее и острее будет созданный инструмент, тем выше оценка трудов его создателя. И если большинство, мягко, скажем, были не в восторге от подобной вещи, то вот меня, данное направление в обучении полностью устраивало. Профессор Бальмонт, а обучение по практическому применению созданных вещей будет? Не постеснялся я задать вполне логичный вопрос. Хм, уставился на меня преподаватель, какой занятный образец тут у нас обучается, прячется в задних рядах. И как же тебя допустили до того, чтобы находиться в компании остальных, нормальных людей? И мне особенно неприятно, что, такой, как ты, задает мне очень правильный вопрос. Продолжил демонстрировать предвзятое отношение профессор Бальмонт. Вот это поворот. Походу особенности профессии серьезно повлияли на мозги этого индивида, создав в нем нетерпимость ко всему, что как-то отличается от людей. И теперь, мне однозначно светит побывать в той же шкуре, что Поттер перед Снейпом. Таким образом, весь урок мы упражнялись в превращении деревянной заготовки, выданной наставником, в ножи. У большинства, само собой, получалось хреново. Почему вы не можете представить при трансфигурации острый нож? Искренне недоумевал профессор, держа в руках очередную поделку, между прочим Герми. В ней все было хорошо как раз таки кроме остроты. Вот ты, что ты с ним кому-то сможешь сделать? Боюсь, даже пощекотать им никого не получится. Сломал напополам преподаватель работу Гермионы. Пробуй снова. Думай о том, что от этого ножа будет зависеть твоя жизнь. Хм, дизайн, конечно, отвратителен, что и ожидалось от недочеловека. Рассматривал в своих руках Бальмонт уже мою поделку, вращая ее в своих руках, но, должен признать, твоя работа качеством хотя бы соответствует тому, чего я хочу от вас добиться. И такая острота, проведя пальцем по лезвию, профессор получил маленькую царапину, говорит мне о том, что ты очень даже хорошо знаешь, каким должно быть оружие, чтобы убивать. Занятно, очень занятно. Урок по трансфигурации оставил после себя очень много мыслей, которые лезли в голову и отвлекали уже на следующем предмете, благо это было зельеварение, на котором с ней пнижестил, не чудил и весьма в спокойной манере провел занятие. Даже Невилл умудрился ничего не взорвать и не испортить под чутким присмотром и руководством двух его однокурсниц, что, видимо, уже вовсю ведут борьбу за единственного наследника рода. И уже после такого насыщенного утра, нас ждал обед. «Алекс, походу что-то случилось», указала Гермина обеденный стол Слизерина, где шло бурное обсуждение нападения Грифона на наследника Малфоя. «Ага». Кто-то определенно не уделил внимания технике безопасности обращения с опасными созданиями, как и здравому смыслу, и закономерно поплатился за это, ведь рука драка, за которую его цапнули, довольно тщательно замотана бинтом. Для кого-то утро стало весьма нелегким, и теперь, начиная с обеда и до самого вечера, все будут мусолить эту тему. Что же, хотя бы это происшествие осталось как в каноне, а значит и цепочка связанных с ним событий сохранена. Хагрид будет ходить как в воду опущенный, наследник Поттер, возможно, попытается ему помочь, но это не точно, так как у него и своих забот сейчас хватает, а значит, зверя вполне могут пустить на шашлык, исключая, тем самым, один из вариантов возможной эвакуации для Блэка. Кроме того, судя по отсутствию попыток того же драка поддеть Поттера, в обморок от вида дементора он не падал, что уже, в свою очередь, показывает на очередную изменившуюся линию событий. «Что ты думаешь об этом?» – спросила Герми, продолжая смотреть и слушать, как слизеринец обещает всем, что его отец все порешает. «Это не наше дело, Герми, пока оно нас никак не касается. Не думай об этом даже, нечего ей вмешиваться в канон. Чем дальше она от него, тем целее будет, особенно учитывая тот факт, что она маглорожденная, хоть и под защитой рода Гринграсс. Что касается пророчества про Поттера, то оно немного другое. В каноне профессор Трелани предсказала ему смерть, хоть и ошиблась с годом, так как по факту он и так условно умер, словив аваду. Вот только в самом конце седьмого года обучения, в нашем же случае, судя по имеющимся слухам, ему предсказали, что он будет ходить по краю, и имеет весьма высокие шансы не пережить это, хоть и является наследником смерти. После обеда уже наш факультет ожидало занятие по прорицанию. Вход в класс, как и в каноне, оказался на вершине одной из башен, причем через люк и точно так же, по веревочной лестнице. Только после вас, указал я дамам, в составе Гермии и Дафны на этот агрегат по подъему вверх. Поднявшись по лестнице, мы очутились в очень странном классе, что полностью совпадало с моими ожиданиями по этому поводу. Скорее это был не класс, а что-то среднее между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, кое-как уместились примерно 20 круглых столиков в окружении обитых тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Атмосферу дополнял закипающий на огне большой медный чайник, как и круглые стены опоясаны полками, на которых чего только не было, начиная с птичьих перьев и огарков свечей, и заканчивая колодами потрепанных карт, и немыслимым количеством чайных чашек. Ну и, конечно же, самое главное – ароматы. Мы столкнулись с такими ароматами, что все кальянные из моей прошлой жизни, уж простите за тавтологию, нервно курят в сторонке. Зато теперь я точно знаю, кто по ночам из теплицы профессора Спраут тырит цветочки и травку. «Где она?» – спросила Герми, придя в себя от увиденного. Для нее, судя по всему, как и в каноне, прорицание будет очень трудным предметом. «Добро пожаловать! Как приятно видеть вас, наконец, в вашем физическом облике!» — прозвучал приглушенный женский голос из глубины комнаты. Профессор Сивилла Трелани, ее вид, расфокусированный взгляд, плавные движения и попытки изобразить потусторонний голос говорили о том, что перед началом занятия один косяк она выкурила точно или даже два, ибо, если это такая актерская игра, то этой даме можно смело выдавать Оскар. Сама по себе Сивилла была очень худа, а толстые стекла очков многократно увеличивали и без того ее несомненно большие глаза. Одетая в цветастую мантию и увешанная с ног до головы бесчисленными цепочком, ожерельями, перстнями и браслетами, профессор переместилась в центр класса. «Садитесь, деточки, садитесь», — приглашала она учеников, как дорогих гостей. «Приветствую вас на уроке прорицания». Сама Трелани села в широкое кресло возле камина. «Меня зовут профессор Трелани. Скорее всего, вы до сих пор еще меня не видели. Я редко покидаю свою башню. Суета и суматоха школьной жизни затуманивают мое внутреннее око». «Так, значит, вы избрали прорицание, самое трудное из всех магических искусств. Должна вас с самого начала предупредить. Я не смогу научить многому тех, кто не обладает врожденной способностью ясновидения. Ну, в принципе логично, в большинстве магических дисциплин наличие таланта желательно, но все еще не является обязательным условием для успешного их изучения. С прорицанием же, все однозначно по-другому, тут нет формул, вместо них обряды. Нет каких-то определенных и последовательных логических процессов, все по факту, намного сложнее, из-за отсутствия точности и большого количества условностей. Многие ведьмы и колдуны, как бы талантливы ни были в своей области, скажем, внезапных исчезновений, не способны рассеять туман, застилающий будущее. Профессор переводила взгляд с одного лица на другое. Этот дар дается очень немногим. В этом году мы будем изучать основополагающие методы прорицания. Первый семестр посвятим гаданию по чинкам. Во втором семестре займемся хиромантией. Между прочим, моя крошка, Трелани обратилась к сидящей рядом со мной Гермионе, вам следует опасаться рыжеволосых. А как, либо она и правда охренительно талантлива, либо снова и снова в своих подобных примерах своих маленьких и локальных пророчеств попадает в десятку. Слухи, о которых ходят после каждого ее занятия, а этот год щедр на таланты, сначала Поттер, наследник смерти, кому судьбой уготовано ходить по краю, внимательно всмотрелась в меня профессор, теперь ты юноша, владелец глаз Гекаты, видимо луна благоволит темным событиям в текущем году, и это объясняет, активность призраков в последнее время. И вот как это понимать. Глаза Гекаты, ни мадам Помфри, ни леди Элеонора, а также господин Смертник, до сих пор никто из них не высказал ни одного предложения по поводу моих глаз. А эта прорицательница, просто посмотрев, выдала, вполне возможно, реальную зацепку. Это, конечно, определенная метафора, как и в случае с наследником Поттером, значение которой, в отличие от подавляющего большинства, мне вполне известно. А именно, тот факт, что в конце седьмого года он наконец-то соберет все три артефакта Певереллов, наследником которых он является. А сами эти вещи, по известной легенде, созданы самой смертью. В моем же случае, теперь однозначно нужно плотно и тщательно копать библиотеку выручайки. Я и так собирался это сделать. Теперь же, будет намного проще, так как есть хоть какое-то направление. Глава 62. Превратности судьбы. Часть 2. Если я порой принимаю пророчество за предостережение, а предостережение за пророчество, вина лежит на чтице, а не на книге. Джордж Мартин. Вы, деточка, не могли бы, осеклась профессор, обратившись к Дафне, сидевшей недалеко от нее, в следующем году твою семью ждет горе. Предательство близких, как-никак, принимать всегда очень больно. Ну вот, еще один жесткий вброс. Это не женщина, а какой-то ходячий спойлер. Причем побледневшая Даф воспринимает ее слова однозначно крайне серьезно. Используя невербальную магию, Трелани отлевитировала к себе чайник из камина, продолжая вести урок, как ни в чем не бывало. А теперь я попрошу вас разбиться на пары, взять с полки чашку и подойти ко мне. Я вам налью чай, вы сядете и будете пить, покуда на дне не останется гуща. Левой рукой поболтайте ее круговым движением, затем переверните чашку на блюдце, подождите, пока жидкость стечет, и передайте чашку напарнику. Оставшиеся на стенках чашки чаинки кое-что ему скажут. Понять и осознать увиденное хотя бы отчасти, поможет учебник «Как рассеять туман над будущим», страницы 4 и 5. А я буду ходить между столами и помогать вам. Мы трое, нарушив тем самым просьбу профессора, с полными чашками уселись за один стол, быстро выпив их содержимое. Бодрящий аромат, с множеством примесей и вкусов, определенно может помочь настроиться на нужный лад. «Даф, ты как?» – спросила Герми своего сюзерена и по совместительству подругу. «Сложно сказать», – ответила Дафна, понемногу приходя в себя. «Все это слишком неожиданно. Нужно правильно понять ее слова, осознать, прикинуть варианты и подумать. И боюсь, это создаст очередную проблему матери забот, которой так сейчас хватает». Мы поболтали чашки, как сказала профессор Трелани, опрокинули на блюдце и обменялись ими между собой, открыв учебники на нужной странице, пытаясь подобрать ассоциации с полученным результатом, но, к сожалению, бесполезно, как и судя по шепоткам со всех сторон, и у большинства. Раскиньте хорошенько мозгами. Пусть ваш взгляд проникнет сквозь покровы обыденного. Голос профессора будто исходил со всех сторон комнаты. Ни черта не понимаю, как бы ни смотрел, как ни крутил в руках результаты своего сомнительного гадания, понять чего-то вменяемое из гущи чаинок кажется абсолютно невозможным. Дайте-ка я взгляну. Внезапно оказалась за моей спиной профессор, заставив вздрогнуть. И стоило преподавательнице коснуться моей чашки, как понеслась. От нее однозначно стала ощущаться какая-то непонятная аура, при этом глаза закатились, а она сама, словно повисла в воздухе рядом со мной. «Ты умрешь разорванным на несколько частей, и твой выбор смерти будет осознанным. Но на этом твои скитания не окончатся», — выдала на одном дыхании профессор. «Мать моя женщина, это что сейчас было? Настоящее, чтоб его пророчество моей хреновой судьбы. Профессор Трелани, а что еще? Детали? Ну же, говорите. У вас же Марс закрыл Венеру, или чего еще там, и вас закинуло в нирвану». Трясу за плечи преподавателя, шокировав своими действиями всех присутствующих. «Ну, еще бы, ведь это реальное пророчество моей вполне возможной смерти. Причем, мало того, что болезненной, так еще и осознанно выбранной, которую хотелось бы избежать. А-а-а», хруст из-под моей правой в руки, вместе с болезненным криком профессора Трелани, привели меня в чувство. Ступифа Имтрия, и меня резко отбрасывает к стене комнаты, сползая по которой, мутным взглядом пытаюсь понять происходящее. Кажись, опять перегнул стало последней мыслью, прежде чем я потерял сознание. Белый потолок медицинского крыла Хогвартса все больше и больше становится для меня родным, а не просто знакомым. Хреновая статистика, причем однозначно, скажу я вам, да уж, последние события, являющиеся ответом на вопрос, как я снова тут оказался, что заботливо подкидывает мне сейчас память, это сломанное плечо профессора Трелани моей правой рукой, что является протезом, после чего, потерпевшая, от души припечатала меня своим заклинанием, видимо на рефлексах и со всей ее пророческой дури, причем настолько, что меня от потери сознания из-за удара не спасли ни жилетка из шкуры Василиска, ни моя более высокая крепкость тела, по сравнению с другими людьми. Интересно, насколько же в этот раз меня вырубило. От моих мыслей меня отвлек голос хозяйки этого места. Я смотрю, ты по мне уже соскучился, Алекс, раз снова здесь оказался. И даже додумался сломать своему профессору плечо для этого. Игривую ухмылку мадам Помфри заметил бы даже слепой. Видимо, моя ситуация для нее крайне забавна. Чего не скажешь обо мне. Все верно, мадам Помфри, я очень скучал. А посему, пришлось пойти на отчаянные меры, чтобы просто иметь возможность полюбоваться вами. В остроумии можно упражняться не только одному. И мне также, есть что ответить. Ахо-хо, не искушай меня, Алекс, присев ко мне на кровать. Она придвинулась настолько близко, что я очень хорошо ощущал ее обжигающее дыхание, ибо необузданный я, в желаниях своих. Но тебе бы подрасти еще нужно, годиков так на пять, а там, кто его знает. Закончила свой страстный ответ мадам Помфри, прошептав его мне окончание на ушко, проведя при этом пальчиком левой ручки по моей второй щеке. МД Сеня, наша карта крыта, и неважно, серьезно она это сейчас сказала или в шутку. Ну, хоть кровь из носа не пошла, и сердце сзади не вылетело, ведь сейчас мой пульс однозначно побил мировой рекорд. Значит, жить будем, наверное. КХМ, Поппи, он мой будущий зять, вмешалась в происходящее внезапно появившаяся леди Элеонора, так что не наглей, будь так добра. Эль, ну не муж же, ответила с ухмылкой эта чертовка. Вот значит, как заговорила, ну, а мне лишний раз лучше так не отвечать, как сейчас, а то мало ли, ведьмы, это очень опасно. Как вобьет себе чего в голову, и одним приворотом да любовными зельями дело может и не ограничиться. А там уже все, труба, пишите письма, да забирай, выдала моя наставница, имев в виду своего мужа, чем изрядно удивила собеседницу. Фи, себе оставь, он не в моем вкусе. Вот, Алекс, как-то мне больше по душе будет, не постеснялась с ответом целительница. Я, конечно, понимаю, что они так друг друга троллят, но, как-то некомфортно, когда речь идет обо мне. Не слушай ее, Алекс, моя дочь молода и красива, и намного лучше тебе подойдет, парировала очередной раз леди Элеонора. Поосторожнее на поворотах, Эля, а то еще с метлы навернешься, пригрозила пальчиком мадам Помфри моей наставнице. Намек на возраст явно из категории крайне запрещенных, даже для такой шуточной беседы. На этом их словесная пикировка закончилась, и мадам Помфри уступила место моей наставнице, так как нам определенно есть о чем сейчас поговорить. Алекс, я, конечно, все понимаю, начинает определенно песочить меня уважаемая наставница, но за последние 3 дня я уже 3 посещаю Хогвартс. Ладно, первые 2 тут без вариантов. Нападение дементоров, и тем более тысячелетий реликтовый Богард. Такое редко случается 2 подряд, точнее, вообще никогда. Но вот скажи мне, зачем было ломать плечо профессору Трелани?